Глава 44. Снова оставшись одна в неуютной гостиной умершего миссионера, лёжа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой, сейчас в наступающих сумерках он опять казался сказочным и прекрасным, Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так её взволнует. Привело её туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесённый стеною город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы. Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующий вне времени и пространства. В этих аскетически строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далёким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей. Там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров. Она была очень смиренна, и вера, украсившая её, любовь, которая её лелеяла, наделили её неуловимой красотой души. Методичность, с какой монахини продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно Китти всё ещё слышала жуткие звуки, донёсшиеся до неё, когда сестра Сен-Жозеф на минуту открыла дверь в лазарет. Поразило её и то, как они говорили про Уолтера. Сначала монахиня, а потом и сама настоятельница. Как тепло звучал её голос, когда она его хвалила. Странно. Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Одингтон тоже говорил ей, что Уолтер творит чудеса, но монашенки превозносили не только его деловые способности. Что он хороший работник, она знала ещё в Гонконге. Они называли его заботливым, нежным. «Да, он может быть очень нежен», — думала она. «Лучше всего проявляет себя, когда заболеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно, успокаивающе. От одного его присутствия становится легче». Она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. Она знала, каким огромным запасом любви он наделён. Теперь он, видно, изливает эту любовь на несчастных, которым больше не от кого ждать помощи. Она не ощущала ревности, только пустоту, словно у неё внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала её замечать. И вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести. К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась, и принял её оценку, не озлобившись. Она была дурой, и он это знал. И пока он любил её, это его не смущало. Теперь у неё нет к нему ненависти и нет обиды, а скорее растерянность и страх. Нельзя не признать за ним замечательных достоинств. Иногда она даже видела в нём какое-то странное, непривлекательное величие духа. Почему же тогда она не могла его полюбить? А продолжает любить человека, чьё ничтожество теперь для неё несомненно. Она столько передумала за эти долгие дни, что, наконец, поняла, что такое Чарльз Таунсенд. Пошляк. Посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая всё ещё там гнездится, если б забыть о нём, Одингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти, не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил ее, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца — презирать человека за то, что он тебя любит? А вот Одингтон признался, что недолюбливает Уолтера, как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе. Несмотря на его застенчивость, в нем угадывается чудесная доброта.